Было серенькое теплое утро, уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минуту выглядывало солнце, обливая радостным сверканием, облитую дождем, молодую еще нежную зелень сирени, сплошь наполнявших мой палисадник. Громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках. Сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ермола. «Есть, врядник», — проговорил он мрачно. У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною 2 дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти. «Что такое?» — спросил я в недоумении. «Говорю, что врядник приехал», — повторил Ермола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. «Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет». На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин с отвислой нижней губой и обиженной мордой степенной рысцой влёк высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли. Другую оглоблю заменяла толстая веревка. Злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный выезд для пресечения всевозможных нежелательных толкований. Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья. «Мое почтение! Евпсихий Африканович!» — крикнул я, высовываясь из окошка. «А, мое почтение-с! Как здоровится!» — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном. Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище. «Зайдите на минуточку, у меня к вам делишко одно есть». Урядник широко развел руками и затряс головой. «Не могу-с, при исполнении служебных обязанностей. Еду в Олышу на мертвое тело, утопленник-с». Но я уже знал слабые стороны Евпсихи Африканыча и потому сказал сделанным равнодушием. «Жаль, жаль, а я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек. Не могу-с. Долг службы. Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе, как детей родных, воспитывал. Зашли бы, а я вашему коньку овса прикажу дать. Ведь вот вы какой, право, с упреком сказал урядник. Разве не знаете, что служба прежде всего? А они с чем эти бутылочки-то? Сливянка? Какое сливянка, махнул я рукой. Старка, батюшка, вот что. Мы, признаться уж, подзакусили, с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо. Я продолжал с прежним спокойствием. Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей 200 лет. Запах прямо как коньяк и самой янтарной желтизны. «Эх, что вы со мной делаете?» — воскликнул в комическом отчаянии урядник. «Кто же у меня лошадь-то примет?» Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древний, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет. Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. Евпсихий Африканыч, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания. И закуска у меня нашлась гастрономическая. Молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом. «Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта?» — спросил после 5-й рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла. Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную упругую ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустом. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной, огромной физиономии я не мог ничего прочесть. Ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил: «Ну, так чего же вы от меня хотите?» «Как чего?» — заволновался я. «Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные женщины, и одна из них прямо бутон садовый», — ехидно вставил урядник. «Ну уж там бутон или не бутон, это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участие? Будто бы вам уж так и к спеху требуется их выселить. Ну хоть подождите немного, пока я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?» «Как? Чем я рискую-с?» — взвился с кресла урядник. «Помилуйте! Да всем рискую! И прежде всего службой-с! Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик, а может быть, каверзник-с? Из таких, которые чуть что сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с. А у нас ведь бывают и такие-с». Я попробовал успокоить расходившегося урядника. «Ну, полноте, Евпсихий Африканович, вы преувеличиваете все это дело. Наконец, что же, ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью». «Фю!» — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карман шаровар. «Тоже благодарность называется. Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь 25 рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет, это вы обо мне плохо понимаете». «Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович, здесь вовсе не в сумме дело, а просто так, ну хоть по человечеству». «По человечеству?» — иронически отчеканил он каждый слог. «Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!» Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой. «Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович». «Ни капельки не слишком-с! Это язва здешних мест, по выражению знаменитого баснописца господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасные сочинения его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?» «Нет, не приходилось». «И очень напрасно-с! Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться». «Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь, но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?» «Какое? Очень прямое-с! Пункт первый». Евпсихий Африканович загнул толстый волосатый указательный палец на левой руке. «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в нем без усилия. Позвольте узнать, ходит ли это, как ее, Мануилиха, что ли, ходит ли она когда-нибудь в церковь?» Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец. «Пункт второй. Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования. Чувствуете-с? Затем пункт третий. Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобный обманы-с. Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? Я. Кого из службы по шапке? Меня. Видите, какая штукенция?» Он опять уселся в кресло, глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу. «Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович», — начал я опять умильным тоном, «конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?» Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы. «Хорошенькое у вас ружьишко», — небрежно уронил он, не переставая барабанить. «Славное ружьишко.